В 2005 году тихий американский городок потрясло жуткое событие. Молодая девушка бесследно исчезла из собственного дома, оставив вещи, телефон и машину. Со временем расследование этого дела стало напоминать типичный детективный сериал, с одним лишь отличием. Все это произошло в реальной жизни. Маленький город погрузился в атмосферу страха и недоверия, ведь к исчезновению девушки мог быть причастен любой из жителей. Лишь спустя 12 лет весь мир узнает жуткую правду. Тара Гринстед родилась в 1974 году в городе Хокинсвилл, США. В школьные годы она активно участвовала в конкурсах красоты, занимая призовые места. Девушка с ранних лет поставила себе цель – получить качественное образование. Поэтому заработанные на конкурсах деньги она откладывала на оплату обучения. После колледжа Тара получила степень магистра педагогических наук и устроилась на работу, о которой давно мечтала. Она стала учителем истории в средней школе города Атсила, штат Джорджия. Этот крошечный город представлял собой типичную малоэтажную Америку. Его население не превышало 4000 человек, большинство из которых прекрасно знали друг друга. Жизнь там протекала тихо и размеренно. Никто из местных жителей не мог подумать, что в Атсиле может произойти какое-то серьезное преступление. Тара Гринстед проработала в местной школе несколько лет, и за это время у нее сложились прекрасные отношения как с коллективом, так и с учениками. Она была добрым и общительным человеком, который всегда может поддержать и прийти на помощь. В октябре 2005 года эта помощь пришлась очень кстати ученицам Тары, которые готовились к участию в местном конкурсе красоты. Учитывая тот факт, что их учительница неоднократно занимала призовые места на подобных мероприятиях, девочки были в восторге от ее поддержки. В субботу, 22 октября, Тара помогала ученицам с финальными штрихами перед конкурсом. После этого она отправилась на пикник со своими школьными друзьями и вернулась домой лишь в 11 вечера, припарковав машину снаружи под навесом. С тех пор Тара перестала выходить на связь. Больше всех переживала ее мать, проживающая в другом городе. Дочь всегда брала трубку или перезванивала, но в этот раз ответ она так и не дождалась. В понедельник, 24 октября, беспокойство достигло своего пика. Тара не вышла на работу. Для нее такое поведение было крайне необычным. Девушка серьезно относилась к своей работе и обязательно предупредила бы начальство о том, что ей нужен отгул. Обеспокоенные знакомые Тары позвонили начальнику полиции Билли Хэнкоку, попросили проверить, все ли с ней в порядке. В 10 утра того же дня он направился по ее адресу. Полицейский считал, что у женщины просто разрядился телефон, а сама она или заболела, или банально проспала. Прибыв к ее дому, он обнаружил машину Тары на привычном месте. Ее двери были не заперты, но Билли это не удивило. В таком маленьком городе жители абсолютно не переживали, что их авто могут угнать. После этого он заметил, что на приборной панели лежит конверт с сотней долларов наличными. Это уже было странным. Как такой ответственный человек, как Тара, мог оставить деньги на видном месте? Билли постучал в дверь, но ему никто не открыл. После этого он принял решение осмотреть дом. На первый взгляд все было совершенно обыденно. Никаких следов борьбы или взлома. Но в спальне Тары детективы обнаружили настоящий бардак, совершенно не свойственный для женщины. Ее вещи валялись на полу, включая одежду, в которой ее видели в последний раз. Мобильный телефон лежал на тумбочке на зарядке. Все выглядело так, словно Тара ненадолго вышла из дома, но ее нигде не было. На земле возле дома полицейские обнаружили первую улику, которая натолкнула их на мысль о возможном преступлении. Там валялась латексная перчатка, которую кто-то мог использовать в целях сокрытия отпечатков пальцев. Детективы не рассматривали версию о том, что перчатка могла принадлежать самой Таре. В быту такими практически никто не пользовался. С тех пор к делу подключилось бюро расследований Джорджии, аналог ФБР, только на уровне одного штата. Основной версией следствия стало похищение. Улик было крайне мало. Помимо перчатки, детективы выявили всего два сомнительных момента. Порванная цепочка Тары валялась на полу в спальне, а ее будильник стоял не на привычном месте. Но все это никак не помогало детективам разгадать тайну ее исчезновения. Для маленького городка этот понедельник стал поистине ужасным. Дом Тары оцепили, а в школе устроили собрание. Коллеги Тары и ученики старались всеми силами помочь в поисках, сформировав группу волонтеров. Они распечатали стопку листовок с фотографией женщины и информацией о ее пропаже. И уже в ближайшие часы эти бумажки были расклеены по всему городу. В тот день волонтеры не расходились по домам до часу ночи. Агенты бюро расследований опросили соседей Тары и изучили район, в котором она проживала. В поисках участвовали собаки-ищейки, которых привезли в надежде взять след пропавшей. У следователей оставалась надежда, что Тара просто ушла куда-то пешком, и собаки с легкостью найдут ее. В это же время латексную перчатку отдали экспертам, целью которых был сбор максимального объема данных. Им удалось взять образец ДНК, однако никаких совпадений в базе ФБР найти не удалось. Было известно лишь то, что образец принадлежал мужчине. Увы, все это не принесло никаких результатов. Тара словно испарилась из собственного дома. Тогда следователи принялись копаться в личной жизни и прошлом Тары. Часто бывает, что при исчезновении женщины виноват кто-то из ее близкого окружения. Изучив мужчин, с которыми Тара состояла в отношениях, детективы не смогли выделить ни одного подозреваемого. Дольше всех она встречалась с Маркусом Харпером, бывшим полицейским и военным. Пара рассталась по инициативе Тары примерно за год до ее исчезновения. Причиной стало то, что женщина хотела построить семью, а Маркус не был к этому готов. После расставания они поддерживали дружеские отношения, созванивались и переписывались. Позже детективы выявили одну интересную деталь. Маркус приезжал в Ациллу за 3 недели до исчезновения Тары, но ей он об этом не сообщил. Узнав о приезде Маркуса от общих знакомых, женщина сильно расстроилась. Она неоднократно названивала ему, пытаясь узнать, почему он не сообщил ей о своем приезде. Вскоре состояние Тары переросло в настоящую истерику. Ее родные сильно переживали и даже поинтересовались, не собирается ли Тара совершить нечто безрассудное. Однако вскоре девушка пришла в себя, и полиция не рассматривала Маркуса в качестве подозреваемого. Пара долго была вместе, но их отношения закончились, и мотивов для преступления детективы найти не смогли. Уже скоро их ждал интересный поворот. Полиции стало известно, что Таре угрожал ее бывший ученик. 30 марта 2005 года, за 7 месяцев до исчезновения девушки, он приехал к ее дому и вел себя крайне агрессивно. Когда Тара отказалась впустить его, парень начал ломиться в дверь, и соседям пришлось вызвать полицию. Выяснилось, что юноша был влюблен в учительницу еще со школы. По словам ее знакомых, бывший ученик был эмоционально неустойчив, вел себя странно и даже пугающе. Какое-то время Тара пыталась помочь ему разобраться в своих проблемах, но его психическое состояние лишь усугублялось. После того инцидента, когда юноша пытался прорваться в ее дом, женщина написала на него заявление. Она всерьез опасалась, что он может навредить ей. После пропажи Тары полиция выследила этого юношу. Он работал в соседнем городке в 150 километрах от Ациллы. Парень предоставил детективам алиби на ночь исчезновения своей бывшей учительницы. Установить его причастность к делу не удалось. В доме женщины также нашли визитку некого полицейского. Оказалось, что Тара встречалась с ним некоторое время, но на момент ее исчезновения он уже проживал в другом городе. Полицейский также предоставил алиби на ночь исчезновения Тары. На этом список возможных подозреваемых фактически закончился. Не имея на руках никаких зацепок, полиция решает организовать поиски девушки спустя 2 недели после исчезновения. Столь запоздалое решение выглядело странным, ведь с первых минут было понятно – Тара покинула дом не по своей воле. К поискам привлекли сотни волонтеров, которые прочесывали окрестности Ациллы. Добровольцы обошли леса, изучили канавы и реки, но им не удалось найти ни единого следа Тары. Во время поисков поступило сообщение о том, что неподалеку от жилища Тары сгорел дом и машина. Местные жители почти единогласно сошлись во мнении, что этот инцидент как-то связан с исчезновением женщины. Возможно, преступник пытался замести следы? Или же люди были так шокированы и напуганы, что каждое событие оказалось им подозрительным? Как бы то ни было, поиски не принесли никаких результатов, и полиция столкнулась с мрачной реальностью. У них просто не осталось зацепок. Последующие несколько лет не приблизили полицию к разгадке этой тайны ни на шаг. Лишь в 2009 году произошло событие, которое вновь привлекло внимание к пропаже Тары Гринстед. Некий пользователь создал канал на Ютубе и выложил крайне жуткое видео. В кадре сидел мужчина. Его лицо было замазано, а голос изменен. В ролике он заявил, что причастен к исчезновению 16 девушек, назвав их по именам. Среди них была Тара Гринстед. Неизвестный добавил, что надежно спрятал тела, а в новых видео будет давать подсказки о месте захоронений. Полиция сразу проверила ролик и выяснила, что все 16 имен действительно принадлежат пропавшим без вести женщинам. ФБР удалось довольно быстро отследить автора этого ролика. Им оказался 27-летний Эндрю Хейли. После ареста он заявил, что просто решил пошутить. Полиции не удалось установить связь Эндрю ни с одной из 16 пропавших девушек, но избежать суда он все равно не смог. За предоставление ложных показаний и фальсификацию доказательств мужчину приговорили к 2 годам принудительных работ и испытательному сроку длиной в 13 лет. Мимолетная надежда на разгадку этого холодного дела угасла, и полиция вновь осталась без единой зацепки. В декабре 2010 года Тару Гринстед официально признали погибшей, так как работать было попросту не с чем. Шли годы, но жители Ацилы прекрасно помнили об исчезновении Тары Гринстед. Помнили, но обсуждали все меньше. Разговоры о Таре остались лишь за закрытыми дверями. Эта тема практически не поднималась в повседневной жизни. Город изменился навсегда. Страх и недоверие пропитали местных жителей на долгие годы вперед. Лишь в 2016 году случилось то, что снова заставило людей говорить о Таре открыто. Журналист Пейн Линдси из Атланты создал свой подкаст, посвященный загадочным делам. И для первого выпуска он занялся делом Тары Гринстед. Мужчина со своим коллегой приехал в Ацилу, где встретился с частным детективом Моррисом Годвином. Вместе они начали прорабатывать это дело буквально с нуля. У них не было доступа к полицейским документам, поэтому единственным доступным источником информации стали жители города. Поначалу им удалось пообщаться лишь с друзьями и родственниками Тары. Посторонние люди всячески избегали разговоров о пропавшей девушке, но так продолжалось недолго. Своим энтузиазмом Линдси удалось возродить интерес к этому делу, и вскоре жители Ацилы вновь начали обсуждать его. Линдси и Моррис проработали все возможные зацепки. Они рассматривали 3 возможных подозреваемых, бывших парней Тары и ученика, который пытался проникнуть в ее дом. Попутно они общались с каждым, кто мог обладать хоть какой-то полезной информацией. Они были так увлечены этим делом, что несколько раз им казалось, разгадка буквально находится в шаге от них. Однажды Линдси поступил звонок, в котором неизвестный человек предложил поискать останки на территории дома Тары. Полиция так и сделала, и в какой-то момент им удалось найти кости. Правда, эксперты быстро установили, что эти кости принадлежат животному. Несмотря на ажиотаж и новую волну интереса к данному делу, никаких серьезных подвижек не произошло. Вернее, им не удалось раскрыть это дело непосредственно в ходе создания подкаста. Но именно это любительское расследование могло стать решающим в долгожданной развязке. А развязка совершилась абсолютно неожиданно. В начале 2017 года в полицию пришла некая Брук Шеридан. Ее рассказ шокировал детективов, которые уже не верили в то, что правда когда-нибудь всплывет. Брук поведала следователям, что ее бывший бойфренд по имени Бо Дьюкс однажды признался ей. Он помог своему другу избавиться от тела Тары Гринстед. Узнав об этом, девушка неоднократно умоляла парня во всем сознаться, но тот хранил молчание. Выслушав рассказ Брук, полицейские не стали торопить события. Кто знает, может, эта женщина просто захотела славы и внимания. Особенно, когда успешный подкаст вновь заставил всех говорить об этом деле. Детективы решили действовать наверняка. Попросили Брук надеть прослушку и отправиться к Дьюксу, чтобы выбить признание. Это сработало. Мужчина не стал отрицать свою причастность, и у полиции появились основания для ареста. К их удивлению, Дьюкс сразу же начал сотрудничать со следствием и выложил все карты на стол. Позже детективы скажут, что он просто устал жить с этим грузом на душе. Поздним вечером ему позвонил друг и бывший одноклассник Райан Дьюк. Он попросил одолжить грузовик и помочь кое с чем, после чего добавил: я ворвался в дом Тары Гринстед, чтобы украсть немного денег. Но что-то пошло не по плану, и я убил ее. Согласно рассказу Райана, после вечеринки с друзьями он поехал покататься на машине. В этот момент он решил залезть в чей-нибудь дом и украсть деньги, и его выбор пал на дом Тары. На тот момент он находился под воздействием запрещенных веществ. Открыв дверь с помощью кредитной карты, он проник в дом и начал искать деньги. Тара его заметила. Между ними завязалась борьба, из которой живым вышел только Райан. Когда Дьюкс приехал на грузовике к дому Тары, они погрузили в него тело женщины и отвезли ее в лес. Далее они вдвоем избавлялись от тела в течение нескольких дней. Эта история шокировала жителей Ацилы. Дьюкс и Дьюк никогда не рассматривались в качестве подозреваемых, ведь мотива у них просто не было. Не было и зацепок, которые могли связать этих двух с исчезновением женщины. Несмотря на полное признание, Бо Дьюкс не стал свидетельствовать против себя в суде. На процессе он выступал перед родственниками Тары, плакал и просил прощения за свой поступок. Дьюкс долгое время провел в армии, был ветераном и имел множество наград. Но суд вынес свое решение. 25 лет тюрьмы за помощь в сокрытии преступления. Что касается Райана Дьюка, суд над ним затягивается по сей день, спустя уже 4 года после ареста. Во многом этому способствуют адвокаты, использующие различные лазейки для отсрочки неизбежного. Нет никаких сомнений в том, что Райана ждет тюрьма. Но когда суд вынесет свой финальный приговор, неизвестно. Сейчас, когда правда об этом громком деле всплыла наружу, друзья и родственники Тары Гринстед сняли с себя груз неизвестности. Ее мать призналась, что все эти годы втайне надеялась на чудо, что ее дочь вернется к ней живой. Увы, реальность оказалась жестокой, бессмысленной и лишенной всяких чудес. По крайней мере, теперь весь мир точно знает, что же случилось в том маленьком городке в далеком 2005 году.